Глава 5. Главное — казаться светлым рыцарем. Я сидел в мягком кресле с подставкой для ног, наслаждаясь букетом ощущений. Встроенный массаж спины, приятное послевкусие превосходного вина, отличная ткань нейтрального делового костюма и щебетание двух красивых девушек, думающих, что я их не понимаю. Мое всезнание языков работало так, что мне любой язык казался родным. А я всего лишь крутил осколок бирюзы и жалел, что мы не прихватили столько, сколько могли поднять. В итоге вышли с хорошим запасом топлива. «Только посмотри, какой тонкий контроль. У меня отец не может так искусно управлять силой. А какая она красивая. Да что ты заладила про магию, смотри, какой профиль, а эти серые глаза? Мне казалось, все русские суровые северные варвары. А он... Как думаешь... Отец разрешит мне выйти за него? Тебе? Вряд ли. Его род недавно пережил войну, а твоему папаше нужно все здесь и сейчас. Вот мой обязательно увидит его потенциал. Я тут расспрашивала о нем у его друга. Так он убил Феникса одним ударом? Неспроста он вышел у нас. Его послала нам сама судьба, чтобы он сбежал из дикого края. И все в таком духе. Кстати, их упоминание Айлин в таком ключе никак не смущало. Дочки дипломатов, полетевших с нами, и правда хороши собой, даже очень. Думается мне, хотят найти политический брак повыгоднее, так что надо быть готовым держать оборону. А вообще, мне в Греции понравилось. Тепло, множество живописных островов, монументальная архитектура, дышащая историей. Жаль, страна слабовата на фоне огромной империи. А еще летом слишком жарко, как на мой вкус. Одно дело погреться на пляже, другое — работать в такой атмосфере. Приняли нас как гостей, быстро связались по дипломатическим каналам и отправили специальным рейсом в Псков. Ничего из вещей не отняли, доспехи ехали в багажном отделении. Учитывая, что я вряд ли к ним еще прикоснусь, хорошо, что я успел забрать стекляшку и убедиться в отсутствии каких-либо записей тех событий. Немного настроения выправлял тот факт, что пока нас устроили в отеле, я первым делом пошел искать еще следы Альдорана. Информацию о древних руинах и постройках. И не находил доказательств, что мой мир разрушен. Вместе с тем я нашел еще пару смутно знакомых мест. Но я все больше склонялся к тому, что это результат деятельности Шейд, уже здесь фикция. Доказательств не было, но я хотел побыть оптимистом. А сейчас я продолжал эксперименты с кристалликом, который вне осколка почему-то начал менять цвет с бирюзового на лазурный. Между делом разбирался с формами плетений моей новой аномальной силы. При этом волей случая я оказался вне группы, поэтому мне почти не мешали. Лететь нам еще долго, а девушки уже друг с другом хихикают, дойдя уже до весьма пошлых тем, связанных с моей скромной персоной. Так и подмывает им сказать, что я их прекрасно понимаю, и наблюдать краснеющие лица. А еще лучше, если действительно удастся... Покровски, усмири свое либидо. Вот стоило только на минутку расслабиться. Ко мне внезапно села Волкова. Должен сказать, хотя доспех ее не портит, но в облегающем платье она смотрится гораздо эффектнее. Спортивная подтянутая фигура, среднего размера упругая грудь, гордая осанка. «Ой, опять эта кукла пришла, что ей не сидится?» — недовольно проворчала одна из тех девиц. «А вдруг у них еще не обнародованные отношения? Потерянные в осколках, в опасности?» Тон другой девушки был недовольным и одновременно сквозил завистью. Волкова, кажется, если и слышала их голоса, то воспринимала их так же, как слегка пробивающийся через изоляцию звук двигателей. «Узнали что-то о минерале?» Начала она издалека. «Когда взаимодействует с моей новой силой, становится неимоверно прочным. Как вы его вообще отрезали?» «Клинком Махова и моим кинжалом, с большим трудом». Полина ненадолго замолчала, но убрала взгляд с меня, сфокусировавшись на осколке, видимо, срезанном для теста. «Когда завершим дела, сможете навестить поместье Волковых?» «Если ответите на один вопрос, в чем проблема не выкать?» «Между нами нет большого разрыва в возрасте или должности. Или мне нужно завалить вас на арене снова?» Я позволил себе нестандартное построение фразы, так что Полина дернулась, смерив меня взглядом. «Всего лишь вопрос субординации, в бою это не имеет значения, но на людях прошу поддерживать обычный тон». Она вздохнула, чуть тряхнув головой. «Я искренне благодарна вам за спасение. Я не сомневаюсь, что мы стали бы еще одной группой, пропавшей в тихом лесу, и превратились в подобие тех существ». Я промолчал. Им не стоит знать, какая судьба могла их постигнуть. Порой счастье в неведении. Не нужно, в конце концов, я спасал и себя тоже. «Само собой, но это хороший шаг к началу дружбы родов. Как только будете готовы, мы сможем помочь вам с запуском предприятий». Со скуки мы многое обсудили, а я имел время это обдумать. Самому надежнее и выгоднее, но долго и опасно с точки зрения недобросовестных конкурентов. Поиск рынков сбыта сожрет много времени, в том числе моего. Работа с княжеским родом ставит Покровских в более слабую позицию, но не делает вассалом, зато избавляет от массы проблем. А уже потом я могу начать делать что-то самостоятельно. Тем не менее, если они строят планы меня прижать, то земля им бетоном, если простыми словами. А ледяная королева пусть своим поведением не прибавляет желания с ней общаться, но это и не говорит плохо о роде. Само собой. И раз так, у меня будет небольшая просьба. Можете попросить на предприятии в Копейске придержать для меня эфирной ирги на порцию эликсира? С этим не будет проблем. Блондинка кивнула и понизила голос. Наконец я встретился со взглядом серых глаз. И обращайтесь, если будут проблемы с даром. Многие умерли от этой силы. Она резко встала и ушла, оставив меня со смесью непонимания и беспокойства. Волкова догадалась, что я использую созидание. Плохо, но не критично. Я всегда могу сказать, что она ошибается. Но зачем она вывалила это на меня? Хотела узнать реакцию? Пожалуй, просто буду наблюдать. Наконец ушла. Интересно, у нее есть хоть один поклонник, если она с таким лицом ходит? Или у русских девушек так принято? Тогда растопить сердце этого красавчика будет легко. Хихикнула одна из девушек, сидевших с другой стороны. Убежала быстро и резко, может, ее отшили? Согласилась вторая. Я не выдержал, улыбнувшись двум девицам, тут же замолкшим и захлопавшим ресницами, видя мое внимание. Мысленно переключил язык и замедлил речь, чтобы не говорить как на родном. Если спросят, посмотрел фонетику фразы в переводчике. «Что вы, леди, мы не встречаемся. Просто обсуждали деловые вопросы. И нет, в нашем диком краю множество пылких дам. Настоящая страна контрастов. Уверен, вам понравится в России». Лица девушек изменились, заливаясь краской. Остававшийся долгий полет прошел в тишине, ведь они, если и говорили, то чуть ли не шепотом на ухо друг другу. Все равно они потом в Москву улетят после небольшого отдыха и обмена любезностями с филиалом в Пскове. Не менее забавно было объяснять чешуйке причины такого поведения. Ящер недоумевал, почему тема половых отношений смущает самок, и почему я не попытался прибрать их себе, если им приглянулся. Впрочем, как и Пламенев, остальные почему-то такого внимания не получили. 6 часов полета пролетели незаметно. Приходили поболтать Орлов и Пламенев, кроме того, удалось поспать. Кстати, о нашей пропаже не сообщали, так что Лена не волновалась, и то хорошо. В Пскове уже было утро, 11 мая. От аэропорта для реактивных лайнеров, который располагался аж в 50 километрах от города, чтобы не мешать, флайер доставил нас прямо к филиалу «Черных крыльев». Судя по оживленности, значительная часть групп уже вернулась с заданий. Всю нашу группу сразу позвал к себе Жуков. Одаренный излучал немалую силу. На его лице отражалась смесь гордости и горечи. Причем он не вызвал на ковер, а тоже встал перед нами, встретив в своем кабинете. «Раиса Михайловна, прежде всего лично выражаю вам благодарность за то, что вывели группу из опаснейшей ситуации». «Это мой долг», — отчеканила женщина, еще выше вскинув подбородок. «Вся группа проявила себя с лучшей стороны, вынося тяготы ситуации». «Вольно». Вам есть что доложить в частном порядке о вещах, не вошедших в отчет? Черт, надеюсь, мне не придется быть командиром группы. Переписывать, что делал. Безмерно уважаю Высоцкую за то, что так не поступило. Но я бы скинул задачу на подчиненных. Прочитал бы один раз и отдал как свой отчет. Надо учить чешуйку бегло печатать. От переданной мысли магическая рептилия возмутилась и снова обозвала меня эксплуататором. Тем временем доклад продолжался. Разве что все расслабили позы. Нет, все произошло именно так, как описано. Ясно. Покушение очень настораживает. Хуже того, неизвестно, откуда взялся монстр. Мы приложим все усилия, чтобы провести расследование. Андрей Николаевич, не могли бы продемонстрировать аномальный свет? Я не удивился просьбе и поднял руку, создав в ней кристаллик, которому сосредоточением придал форму знака черных крыльев. Что поделать, выделываюсь контролем. Само собой, новое кольцо было подключено по максимуму, отчего он горел странной аурой. Любопытно, и поздравляю, аномальный дар уже внесен в реестр под маркировкой «Священный свет». Мое лицо дернулось. А меня спросить не могли? Название с вызовом? Не слишком ли пафосно? По-моему, в самый раз, Жуков показал слабую улыбку. Ладно, если кто-то из фанатиков Айлин пробудется, сошлюсь на этих выдумщиков. Раиса Михайловна отметила вашу особую роль в выживании группы и обнаружении важной информации о песчаном черве. Эти заслуги не будут забыты. И с учетом дара я могу предложить вам особую помощь в его развитии. Мне это не нужно, тут же отказался я. Это мое право, не позволять же подробно его сканировать. Хотя это дало бы немного бесплатных курсов. Но это смешная оплата всей головной боли и потенциальных проблем. «Ты чего?» — прошептал стоявший рядом Орлов. Жуков тоже несколько нахмурился. «Я вас понимаю, но самоуверенность может загубить потенциальный дар. И все же я сам хочу его изучить и направить. Если хотите помочь в развитии, я бы хотел получить некоторое количество найденного материала, того лазурного кристалла. Сделаю из него идеальный проводник силы, оружие». Высоцкая косилась на меня, вскинув бровь. Жуков попытался тяжело смотреть несколько секунд. «Хорошо. Вы действительно можете рассчитывать на часть трофеев. Мой совет — главное, не торопитесь. И если сомневаетесь, то лучше обратитесь к нашим специалистам». «Угу. Правда, для этого придется раскрыть свои техники, и потому они не могут настаивать. Родовая тайна, и все». Жуков снова окинул взглядом группу. «Разумеется, вся команда отлично себя показала. Мы запомним жертвы погибших. Все кандидаты прошли тяжелейший экзамен. Пока вы можете отдохнуть и восстановиться, как и действующие чернокрылые. В ближайшие дни вас побеспокоят только в самом крайнем случае. Раиса Михайловна, задержитесь ненадолго». «Андрей Николаевич, а вас я хочу попросить пройти в первую переговорную. Вас там ждет Лев Викторович Булатов. Он желает услышать о последних минутах жизни сына. Вам ничто не угрожает, но я не смог ему отказать. Не беспокойтесь, в помещении есть камеры, и о них предупреждены». «Вот же заноза. Ладно, что-нибудь на плиту». «Подожду тебя у выхода», — сказал Орлов. «И не забывай обещания». «Пьянку никто не отменял». Хотя до чертиков на нервах напиваться уже никто не собирался. Махова, кстати, приглашали, но он отказался, сославшись на дела дома. Я попрощался и покинул кабинет. Радует, что удалось выбить немного минерала. Надеюсь, не передумают, узнав о его ценности. В первой переговорной меня ждал потерянно выглядевший мужчина в бело-синих одеждах с золотыми элементами. Не стоит забывать, что у него хватило власти узнать, когда мы прилетим. Мы сразу встретились взглядами. «Андрей Покровский, полагаю. Не беспокойтесь, я всегда знал, что осколки — это опасное место. Просто хочу услышать о произошедшем не из сухого текста, без прикрас. Поведайте о его последних секундах». Я прошел в кабинет, сел напротив. «Шейд я ненавижу всей душой, но тут обманутые люди. Жаль, что Булатов сам влез, но... пусть будет героем». «Лев Викторович, не знаю, как сказать. Без действий вашего сына мы бы все погибли. Он помог открыть проход к аномалии и прикрывал нас. В последний момент вокруг меня поднимался энергетический шторм, бушевали колоссальные энергии. Уверен, вы слышали о свете и тьме того места. Он пытался прикрыть меня барьером, но попал в стремительный выброс. Он что-то кричал, я тогда уже почти ничего не слышал и не видел из-за сбоя систем шлема. Кажется, просил отступить. Думаю, такая история его удовлетворит. Немного сдержанно, без новой информации, но героично. Он вспыхивал синим пламенем. Уточнил Лев Булатов. Пришлось быстро выбирать линию. Кажется, его дар тоже излучал синий цвет, а визор рябил. Что же за жуткая сила там была, если даже обращение к родовому источнику не изменило исход? Он вздохнул. Мне хотелось задать вопрос, но это было бы неуважительно и глупо. Благодарю за рассказ. Надеюсь, Андрей нашел покой. И боюсь, я здесь не только за этим. От церкви поступила просьба проверить вашу силу. Еще один, мать их, выделять порой тоже проблематично. Булатов вытащил из кармана одежд черную экранирующую коробочку. Когда он отстегнул застежку и показал алую сферу внутри, он сморщился. Я сразу понял, что это, и отзеркалил выражение лица. Демоническая энергия, да? Хотите узнать, уничтожает ли мой цвет ее лучше иных стихий? Именно так. Не бойтесь разрушить накопитель. Обычная энергия, вот серьезно, тяготеет к смерти и магии души. Но это основа Вселенной. Никаких мистических шепотков, требующих убивать или чего-то злого. Честно, не знаю, что ожидать в этом мире еще, но Хину описывают как чистое зло, врага человечества. Я продолжал играть роль и, создав небольшую кристаллическую иглу, резко опустил ее на кусок кварца, выступивший накопителем. Мой снаряд удивительно легко вошел в нее, уничтожая чужую энергию. Собственно, жесткий свет сжигает вовсе все, чего коснется. Но церковника удивила демонстрация. «Крайне эффективно, лучше любой обычной стихии. Вы не думали стать паладином? Вам судьбой начертано уничтожать демонов и их слуг». «Да, формулировка фразы такая, что поди откажись». Но из любой ситуации можно извлечь выгоду, тем более у меня два варианта — использовать предоставленную возможность или отказаться от нее. «Признаться, вы ставите меня в сложную ситуацию». Я изобразил задумчивость, встретившись с выцветшими темными глазами, в которых отразилось искреннее непонимание. «Представьте, что перед вами два превосходных пути, нужных и вам, и людям вокруг». «Мне нужно возродить род, стать сильнее, послужить империи и людям». Булатов слабо улыбнулся. «У нас не дают обет безбрачия. Я граф, глава рода, как и вы. Хотя разрываюсь меж мирами не получить высокий сан, требующий полной отдачи. Но от паладинов этого не требуют. Паладинами называют основную боевую силу тщеславной суки. Она же верховная богиня. Кстати, да, я уже почитал, что она может делиться силой. Но граф Булатов говорил о родовом источнике. Впрочем, все потом». «Да, но я думал, что уже спланировал все». Я картинно уронил голову на руки, изображая муки выбора. «Меня влекут тайны осколков. Давайте так. Я не сверну с пути, но вы в любой момент можете связаться со мной и запросить помощь. Не как наемного одаренного, просто как человека, которому волею судьбы достался этот свет. Он же может истреблять порождение хаотичной силы Сариэль, угрожающих людям». «Истинно так. Я передам ваш ответ, но вы не правы в одном. Деяния не останутся без награды. Сила не возникает из ничего, ее нужно развивать. Лучший итог. Может, удастся стащить какой-нибудь трактат демонолога, узнать что-то, чего не написано в сети? Надеюсь, если Хина мне не враг, она не сильно обидится за убитых демонов. Не прикончу я, сделает кто-то другой. Извлеку выгоду и... Ха! Если Осборна объявит демоном, только полный псих свяжет его с магом священного света, крепко повязанного с церковниками». Булатов еще раз поблагодарил за информацию. Я на прощание сказал пару слов поддержки и покинул переговорную. На самом деле приятный человек, жаль, что так вышло. У выхода я встретил Орлова, который прихватил и мои вещи, то есть комбинезон. Остальное осталось при мне. Однако там же я нашел еще двух спорящих людей — Волкову и Юсупову. «Не слушаешь ты мои предупреждения, Покровский», — проворчала Яна, завидев меня. «Но поздравляю со вступлением, хотя в нем сомнений не было». «Спасибо, наверное. Простите за каламбур, вы тут как огонь и лед. Неужели за меня уже идет битва?» Орлов округлял глаза, а Юсупова их закатила. «Мечтай. Всего лишь обсудили задание. Если получишь полные карманы проблем, удачи разобраться с ними». «Правильно говорить, полные штаны», — заметил я. «Это некультурно», — сказали обе девушки и недовольно переглянулись. «Видите, вы можете быть в чем-то согласны друг с другом, а сейчас вы обе не согласны со мной, тем самым вновь сойдясь во мнениях». Яна снова закатила глаза и, махнув рукой, пошла внутрь офиса. На лице Волковой же мелькнула улыбка, но она быстро вернула обычный холодный вид и протянула пакет, который держала. «Не обращайте на нее внимания, всегда много шума и пустой клеветы. Это небольшой подарок за помощь. Хорошего вам отдыха. Буду ждать возможности спарринга, но сейчас мне требуется вернуться в поместье». На одном дыхании, выдав норму общения со мной, Полина попрощалась и ушла, едва пакет оказался в моих руках. Даже интересно, и правда торопится, и решила подождать, или же не хотела обсуждать вопрос подарка. В любом случае, я ей благодарен. Полина не просто попросила придержать средства, а дала мне его за счет рода. За свой, если точнее, смотря какие у нее права распоряжения имуществом. Мне сэкономили минимум 300 тысяч, которых у меня не было, и я думал зайти завтра. Впрочем, побуду здоровым скептиком. Княжеский род с богатой историей службы на имперскую разведку мог подмешать туда какое-нибудь интересное средство, чтобы обязать меня подчиняться. Удачи им, я могу уничтожить любой магический яд или наведенный им эффект. Выходит, еще одна неплохая проверка. Краем глаза заметил взгляд Орлова. «Кость, как думаешь, уместно догнать и поцеловать?» «Что?» — выдавил он, а затем нервно хохотнул. «Знаешь, восприму серьезно. «Нет, не стоит. Помнится, был скандал пару лет назад». «К ней очень настойчиво приставал один мужчина. Так вот, ее брат вызвал того на дуэли, покалечил, причем начал с мощного удара по самому дорогому». У меня по спине пробежали мурашки. Мужская солидарность взвыла. «Надо же, ее брат. Не она лично?» — хмыкнул я, направившись на улицу. «Нет, сначала она пощечиной отправила наглеца на пол. Думал, ты запомнил тот случай». Он продолжал посмеиваться. «Моя неосторожность. На любые воспоминания стоит кивать и неопределенно соглашаться». «Да ты знаешь, не помнил, с кем связан. И вообще, вдруг я запал ей в душу, и она сейчас оглядывается, ожидая увидеть меня». Я посмеивался. «Вполне понимаю, что уж эта девушка не так проста». «У высшей аристократии множество условностей во взаимоотношениях, и я, несомненно, заинтересовал ее как потенциальный источник выгод для рода. И как крайне необычный и умелый одаренный, который может стать как худшим врагом, так и надежным союзником. Плюс это не отменяет возможности дружеских отношений, хотя мне гораздо больше импонирует поведение Юсуповой. Интересно, выйдет дружить сразу с обеими? Или другая будет непременно требовать разрыва любых контактов? Политика, политика. Видал ее в изнанке». Мы с Орловым, перешучиваясь, дошли до его вингбайка. Он подкинул меня до Покровского, где что-то неуловимо изменилось. Например, появилась пара обгоревших подпалин на траве. Константин ничего не заметил и, высадив меня, улетел. Зато воскресным утром дома находилась рыжая, которая вырвалась наружу пламенным ураганом. Учитывая, что о моей пропаже не сообщали, чтобы не трепать нервы, ее поведение настораживало. «Андрей!» «Здесь!» — по-военному отчеканил я, выпрямившись по стойке смирно, смотря перед собой. Шутка не сработала, Лена сгребла меня за грудки. «Как ты оживил духа? Ты знаешь какого?» Пока меня не было, наверняка Назаров решил действовать, и своевременная мера предосторожности спасла сестру Покровского. Кстати, я совсем забыл про хакера. Потом. Не думаю, что нечто хранимое там способно мне помочь. Я обнял взвизгнувшую рыжулю, которая сначала попыталась вырваться, а затем немного успокоилась. «Что-то случилось? Откуда у тебя этот костюм? Почему он надушен?» «Я просто рад, что ты цела. Пойдем, расскажу обо всем». «Извини, Покровский, если ты это видишь. Самому неловко, но так нужно». «День обещает быть насыщенным. Главное сейчас аккуратно договориться».